Между тем лодка подвигалась вперед. Но арестант не думал о лодке, он думал о Мерседес. Наконец освещенное окошко скрылось за выступом скалы. Дантес обернулся и увидел, что лодка удаляется от берега. Пока он был поглощен своими мыслями, весла заменили парусами, и лодка шла по ветру. Хотя Дантесу не хотелось снова расспрашивать жандарма, однако же он придвинулся к нему и, взяв его за руку, сказал: «Товарищи, именем совести вашей и вашим званием солдата заклинаю, сжальтесь и ответьте мне. Я капитан Дантес, добрый и честный француз, хоть меня и обвиняют в какой-то измене. Куда вы меня везете? Скажите, я даю вам честное слово моряка, что я исполню свой долг и покорюсь судьбе». Жандарм почесал затылок и посмотрел на своего товарища. Тот сделал движение, которое должно было означать: «Теперь уж, кажется, можно сказать». И жандарм повернулся к Дантесу. «Вы уроженец Марселя и моряк? И еще спрашиваете, куда мы едем?» «Да. Честью уверяю, что не знаю». «Вы не догадываетесь?» «Нет». «Не может быть. Клянусь всем священным в мире. Скажите, ради Бога». «А приказ?» «Приказ не запрещает вам сказать мне то, что я все равно узнаю через 10 минут, через полчаса или, быть может, через час. Вы только избавите меня от целой вечности сомнений. Я прошу вас, как друга. Смотрите, я не собираюсь ни сопротивляться, ни бежать. Да это и невозможно. Куда мы едем?» «Либо вы ослепли, либо вы никогда не выходили из Марсельского порта, иначе вы не можете не угадать, куда вас везут». «Не могу». «Так гляньте вокруг». Дантес встал, посмотрел в ту сторону, куда направлялась лодка, и увидел в 100 саженях перед собою черную отвесную скалу, на которой высился мрачный замок Иф.